Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова, Павел Астахов. Королева благосферы. Одним из ключевых аспектов успешного совмещения карьеры и семейной жизни является нахождение баланса между двумя этими сферами. Надка чуть прибавила звук на планшете, потому что на плите шкварчала яичница, заглушая голос известного блогера Нияза Байрутдинова, которого она пристрастилась слушать по утрам. После того, как она поменяла работу, покинув привычное, но опостылевшее до оскомины место верстальщицы в газете и заняв кабинет руководителя ТСЖ «Район», она нуждалась в чьём-то совете, как построить карьеру. Никогда раньше карьера как таковая Наталью Кузнецову не волновала. Она просто плыла по течению, зарабатывая необходимый минимум и не напрягаясь, искренне полагая, что жизнь существует для того, чтобы получать от нее удовольствие. Вот реально, как в бане. Хочешь — паришься, хочешь — нет. Париться Надка не хотела. Новое положение замужней дамы с двумя разнополыми детьми и руководителя товарищества собственников жилья немного пугало ее, потому что требовало того, что Надка ненавидела всеми фибрами своей души — ответственности. В современном мире все больше людей сталкиваются с вопросом, как совмещать успешную карьеру и счастливую семейную жизнь. Разговор о том, можно ли иметь и то, и другое, часто ведется с некоторым скепсисом. Некоторые люди сомневаются, что карьера и семья могут сосуществовать, дополняя и обогащая друг друга, считая, что они призваны только соперничать. Однако подобная гармония возможна. Более того, она благоприятна для личного роста и общества. Продолжал надрываться Нияз. И подобное совмещение требует внимания к внутреннему балансу, а также навыка эффективного управления временем и поддержки как от семьи, так и от работодателя. Что такое внутренний баланс, Надка не знала. И если с поддержкой семьи все было более или менее понятно, то, будучи сама себе работодателем, она не очень понимала, все ли делает правильно. «Нельзя отдавать все свои силы работе», — убеждал Байрутдинов. «Это приводит к игнорированию потребностей семьи. Но и действовать наоборот — путь в никуда». «Наташ, ты зачем эту муру слушаешь?» В кухне появился Костя, уже гладко выбритый, благоухающий одеколоном, с мокрыми после душа волосами, одетый в рубашку и джинсы, но еще без пиджака. «Это же просто набор банальностей». «Зачем ты так говоришь?» — упрекнула мужа Надка. «Нияз Байрутдинов — топовый блогер, дающий реальные психологические советы, помогающие людям. Я слушаю его новую программу «Как устанавливать границы между работой и семейным временем», и находить его для качественного общения с близкими. «По-моему, вчера вечером, когда дети уснули, мы с тобой очень качественно пообщались». Таганцев хитро улыбнулся. «Лично мне понравилось. Да и тебе, как я заметил, тоже. И при чем тут какой-то блогер?» «Хулиган». Надка даже покраснела слегка от воспоминаний о прошедшей ночи. «Он же совсем о другом рассказывает». «Ой, Надка, все эти блогеры рассказывают о том, что люди и без них прекрасно знают. Только большинству лень включать мозги и обдумывать собственные жизненные стратегии. Гораздо проще, когда посторонний дядя или тетя вложит это в голову в готовом пережёванном виде. Когда на работе есть важные дела, можно задержаться или выйти в выходной. Когда дел нет, нужно спешить домой, чтобы уделить время семье. И то, что работа — это источник денег и самореализации. А семья — важная часть жизни, понятна любому нормальному человеку. А блогерам — лишь бы денег заработать». «Кость, ну я же бесплатно это слушаю». Снова вступилась за Нияза Надка и сняла сковороду с яичницы из плиты. «Садись, я уже накладываю. Настю в сад закинешь?» «Да, я сегодня не тороплюсь. Всё-таки хорошо, что мы обратно в этот район переехали, и Сенька может сам в школу ходить. Та была бы головная боль». «Зато мне было бы не надо на работу ездить за 39 земель», — вздохнула Надка. Никогда в жизни не теряла столько времени на дорогу. Зато никогда не была начальником. Костя засмеялся. «Надка, ну признайся, тебе же нравится твоя новая работа». «Нравится, кто бы спорил». Надка вздохнула. «Вот только я все время боюсь сделать что-нибудь неправильно. Меня же никто тому не учил. Да и пособий для руководителя ТСЖ в природе не существует». Таганцев встал из-за стола и вышел из кухни. Надка услышала, как он чем-то шуршит в коридоре. Из-за льющейся воды она мыла сковородку, и продолжающейся в планшете передачи Байрутдинова ей не было слышно, чем именно. «Кость, ты куда ушел? Стынет же!» В кухню ворвался тоже умытый и с влажными волосами сын, 9-летний Сенька. Уселся на свое место. «Что сегодня на завтрак?» «Яичница с сосисками!» «Фух, а я уж думал, каша». «Каша для твоей сестры. Кстати, пора ее поднимать. На, ешь. Приятного аппетита». «Спасибо». Надка прошла в детскую, где в своей кроватке сладко посапывала носом Настенька, которой вскоре должно было исполниться 4. Надо же, год прошел, как эта девочка появилась в их семье, а Надка уже и не помнила, как жила без нее. Она разбудила дочку, отвела в туалет и ванную, одела, заплела косички, застелила детскую кроватку, то и дело поглядывая на часы. Если она хочет, чтобы Костя увел Настю в сад, то надо поторапливаться. Вместе с дочкой она появилась на кухне как раз в тот момент, когда Таганцев щелкал кнопкой кофемашины, а Сенька составлял пустые тарелки в раковину. «Так, ее мужчины уже поели». «Настя, садись есть кашу, потом папа отведет тебя в садик». Девчушка охотно взялась за ложку. И Надка порадовалась, что девочка так неприхотлива в еде. «Следующие стратегии помогают избежать перегрузки», сообщил Байрутдинов с подоконника. Никто так и не потрудился его выключить. «Создание планов и списков дел, приоритизация задач, делегирование ответственности и использование технологии для оптимизации задач. Также попросите работодателя предоставить вам гибкий график и другие бенефиты». «Бенефиты», — со смехом сказал Таганцев. «Надка, я решительно не понимаю, зачем тебе это все. А книжки про управление ТСЖ есть, и даже одну такую тебе принес». Он протянул Надке издание в мягкой обложке. Называлось оно «ТСЖ. Практическое руководство по управлению многоквартирным домом». И выпущено было весьма солидным издательством. «Спасибо», — обрадованно сказала Надка. «А я и не знала, что такие полезные книги существуют». «Потому что надо искать другие источники информации, а не блогеров», — подколол ее Костя. Настя доела кашу, и они с Таганцевым отбыли в детсад и на работу. Сенька быстро собрал свой рюкзак и тоже ушел в школу. Впервые с того момента, как прозвенел будильник, Надка осталась в тишине и покое. Убрав планшет, на котором закончилось выступление блогера, она налила себе кофе, сгрузила грязную посуду в раковину, уселась на табуретку и бездумно уставилась в окно. Вот этот полный тишины короткий промежуток дня она теперь очень ценила. Что там говорил Нияз про создание планов и списков? На работе у нее список дел, конечно, присутствует, а дома она и так справляется. Вот сейчас попьет кофе, вымоет посуду, соберется, накрасит глаза и поедет в район решать накопившийся ворох дел. И про домашние дела на время забудет. А чего про них помнить? Сенька придет из школы и сам разогреет себе обед. К счастью, мальчик самостоятельный. Правда, к 5 надо освободиться, чтобы успеть доехать до детского сада и забрать Настюшку. Девочка расстраивается, когда остается последней. Все ей кажется, что за ней вообще не придут. Такая вот травма у детдомовского ребенка. И именно поэтому Настю стремятся забирать одной из первых. Впрочем, и на случай непредвиденных обстоятельств есть выход. Все тот же Сенька. Ему вполне можно доверить забрать сестру из садика. Правда, не сегодня. Сегодня у сына тренировка в бассейне. А значит, надо освободиться от работы ровно в 5. Как штык. И зачем для этого какие-то планы и графики? Зайти в магазин за продуктами можно вместе с Настей. Приготовить ужин на скорую руку тоже недолго. А там уже вернется с работы Таганцев. Прибежит из бассейна Сенька, и вся семья соберется за столом в кухне. И эти семейные вечера Надка в последнее время тоже очень любила и ценила. Она налила себе вторую чашку кофе и снова включила на планшете новую запись блогера. Всё-таки Костя не прав. Очень полезно послушать, что говорят другие люди. Проясняет сознание и ставит голову на место. На этот раз на экране появилась Ольга Самойленкова, коуч и психолог, обучающая практикам самопознания и гармонии. Замечали ли вы, что поиск баланса между семьей и карьерой лишает энергии и веры в себя? Задушевным голосом говорила Ольга с экрана. Мужчину при приеме на работу никто не спросит, как он собирается совмещать ее с воспитанием детей. А вот нам, женщинам, приходится отвечать на этот вопрос целыми днями. С энергией и верой в себя у Надки как раз все было в порядке. Нет, конечно, она уставала, потому что осваивать новый служебный функционал и управляться с 2 детьми все-таки было непросто. Но ведь ей и Костя помогал, и соседи по даче Сизовы, давно ставшие надежными друзьями, всегда на подхвате. Искать баланс между работой и личной жизнью — ошибочная стратегия. Продолжала Самойленкова, и Надка нахмурилась. То, что говорила блогер, полностью противоречило позиции Нияза Байрутдинова. И кому, спрашивается, верить? Стремление к балансу может загнать нас в угол. Именно погоня за ложной надеждой, яркое стремление достичь равновесия, сверхтребовательность — то, что нас опустошает. Ведь невозможно одинаково хорошо справляться со всеми своими обязанностями. Невозможно. Это факт. Надка вздохнула. Что ж поделать, если она такая несовершенная. По крайней мере, она старается. И семья ее старания поддерживает. Вон Костя даже книжку купил по управлению ТСЖ. Или он потому ее купил, что не верит, что Надка справится сама, без дополнительной подготовки. Она снова вздохнула. Более верен взгляд на человека, как на целостную систему, в отличие от дуалистического подхода, который делит его на противоборствующие части с разными желаниями. Продолжала блогер, довольно смешно вращая глазами. И в семье, и в работе важно делать то, что любишь, и получать от этого удовольствие. Сегодня Надке предстояло уволить пьющего сантехника и найти на его место другого. Она терпеть не могла конфликтовать с рабочими. А как обойтись без конфликта, если ты увольняешь человека? Эту часть своей работы она очень не любит, но это же не означает, что ее можно не делать. Нет, все эти психологические блоги, созданные так называемыми коучами, все-таки мало помогают, только запутывают. Или Костя прав, и все это действительно мура, на которую не нужно тратить свое время. Допив кофе, Надка встала из-за стола, бросив полный сожаления взгляд в окно, в которое хотелось бездумно смотреть и дальше. Нет, работающая мать 2 детей не может себе позволить такое пустое и бесполезное времяпровождение. Вымыв посуду и выполнив обычные утренние рутинные дела, предшествующие выходу из дома, она мысленно составила список продуктов, которые нужно будет купить на обратном пути, зайдя с Настюшей в магазин. Накинула пиджачок, схватила сумочку и выскочила из дома, чувствуя себя в полной гармонии с собой. Книгу по эффективному управлению многоквартирным домом она взяла с собой, чтобы прочитать на работе. А пока вставила в уши наушники и включила на телефоне запись блогерши по имени Вовчик, новый подкаст которой был посвящен тому, как работающей женщине быть желанной всегда и сохранить интерес мужа на долгие годы.